Глава 15. Вячеслав Сизов. «Парни, давайте быстрее, именинник скоро будет». Рабочие суетятся, скручивают неустойчивую конструкцию. Девки бегают вокруг них кругами, дают ценные указания. «А мы так и будем тут стоять? Нельзя войти в дом и погреться?» Одна из официанток клуба «Элита», которая не гнушается подработать с клиентами и после смены, тянет противным голосом. «Нельзя, Алис!» — отрезаю я, прикуривая сигарету. «Я вот не особо любитель тянуть горький дым, но сегодняшний вечер обязывает. Как-никак, день рождения у лучшего друга. Обязательная атрибутика мужского праздника должна присутствовать. Крепкий алкоголь, вкусный табак и бабы. Все по инструкции». «Ну холодно, блин. Сам бы походил в этой тряпке». «Попрыгай, согреешься». Огрызаюсь и отхожу. Краем глаза замечаю фигурку в окне. Чёртова Ляля. Как все было просто, когда ты была стеснительной девчонкой. Стоило взглянуть ей в глаза, и все задуманное веселье потеряло шарм. Я обзвонил друзей, собрал их, а при нашей занятости не так просто вырваться четверым взрослым мужикам в один вечер. Презент небольшой вот придумал в виде торта с красотками. Чисто по приколу. Платил именно за поздравительную песню и танец. А если уж кто из парней захочет продолжить, то это по собственной инициативе пусть обсуждают стоимость. И вот, блядь, один растерянный взгляд убивает настрой. А теперь Лиска смотрит на происходящее с легким отвращением, скривив красивые губки. «Да, девочка, вот такой мой мир. И именно в него ты так хотела попасть. А теперь хмуришь лоб и что-то говоришь угловатому пацану. Зверев, конечно, устроил тут благотворительную ночлежку. Есения, ее брат. Подъезжают!» Серега толкает меня в плечо и тычет в лицо экраном телефона. «Ну, супер!» Отзываюсь, туша сигарету. «Быстро залезайте внутрь!» Подталкиваю девок к торту. Естественно, они не могли заранее договориться, кто первый будет открывать изнутри крышку, а кто выпрыгивать, и сейчас это обсуждают. «Лезьте!» — рычу я. «Идиотки!» «Ты чего такой злой?» «Да сам не знаю». Ребята из конторы по организации праздников постарались. Именинников встречает музыка, залпы фейерверка. Даже девчонки не подводят. Поют с душой, улыбаются приветливо. А зверь недоволен. Заглядывает преданно Есении в глаза, словно забыл, какими могут быть женщины. Точно и не он несколько недель назад орал, что все они продажные суки. А тут притащил одну из них в дом. И надо же было запасть на официантку из элиты. Так вот они, наглядный пример. Радостно виляют задницами на вершине торта. Неужели думает, что Есении нихуя от него не надо? Ну, конечно, идиот. Ничего, пройдет 3-4 месяца или полгода, и все встанет на свои места. «Нахрена ты их притащил в мой дом? Ты, блядь, совсем с головой не дружишь?» Марк рычит на меня, встав спиной к салюту, к парням, к девкам, призывно облизывающих всех взглядом. «Здесь же моя сестра!» Я бросаю мимолетный взгляд на Лизу. Она вышла на улицу и смотрит в небо. «А ты привел шалав!» «Они уйдут!» «Да их вообще здесь не должно быть!» Цедит мне на ухо. «Я не один больше. С клубом покончено. И это дом, Сизов. Дом!» Мне смешно, но я не хочу спорить. Свои мозги в чужую голову не вложишь. Пусть обожжется еще раз. Зверь никогда не умел выбирать женщин. И сомневаюсь, что в этот раз не ошибся. Там же сплошной головняк с ее семьей. Явно ждет помощи. И пока ей выгодно будет смотреть вот этим невинным взглядом. Типа все происходящее для нее слишком, а мы, уроды, ее смущаем. И точно, извинилась и пошла к брату. Приняла оскорбленный вид. «Давай убирай их отсюда!» Зверь дергает головой на торт. «Хочешь, сам отвези, хочешь, такси вызови, чтоб через 20 минут никого здесь не было. Не смотри так. Если бы я в твой дом притащил бледей, ты бы со мной не церемонился. Хотя твоя семья и ждала чего-то подобного от звереныша. Так ведь называет меня твой отец. Ты зачем все сваливаешь в одну кучу?» «Да нихуя ничего!» Огрызается он. «Вот и поговорили», — цежу я себе под нос. Девки недовольно кривят лица, но садятся в такси. А больше им ничего и не остается. Я вхожу в дом. Из гостиной доносятся голоса парней. Они уже сели за стол, судя по звукам, разливают алкоголь. «Долго еще будешь стоять в дверях?» Зверь выходит ко мне. «Держи», — протягивает стопку. «Штрафная. Мы успели с парнями выпить по одной. Или ты хотел оскорбиться и свалить?» «Нет». Я отвечаю и заливаю горячительное в горло. «А что?» – осматриваю гостиную. «Твоя Есения не спустится к нам?» Хочется просто спросить, но выходит не та интонация. Друг смотрит на меня дольше, чем нужно. Она после ночной, и мы уже вместе отметили мой праздник. Про Лизу не спрашиваю, знаю, не спустится. Она успешно игнорирует мое присутствие, делает именно так, как я хотел. Думаю, через пару месяцев отдохнуть, как Есения привыкнет. Зверь рассказывает о своей девушке с полоумной улыбкой на губах. Ни в какую не принимает помощь. Впервые такую встречаю. Ну да, замечаю я и опрокидываю еще одну стопку. Хочу, чтобы она отдохнула. Да и я дальше области уже 2 года никуда не выезжал. А меня бесят его слова, сука. Бесят так, что я едва не ляпнул, что думаю о его девчонке. Тут не нужно быть гением. Проблемы с недвижимостью, больной малец на опекунстве, очередная пиявка. Хочет решить свои проблемы за счет других. «Куда поедете?» – спрашиваю на выдохе, чтобы чисто поддержать беседу. «К воде, к морю или океану?» Хотелось бы ей показать океан, да и сам бы посмотрел. Видел только 2 раза, да уже и забыл, как это – лежать на песке и потягивать что-нибудь вкусное. Я слушаю. Есении точно понравится, да и вообще ей нужно отдохнуть. И опять разговор возвращается к Есении. «Все серьезно?» – вклинивается Сергей. «Может, и окольцуешься?» Зверь хмыкает. «А почему нет? Это же семья. Что плохого в семье? Нам с Лизкой не повезло в детстве, а теперь, может, все сложится нормально». «Так ты и до детей договоришься». «Ну, наверное, сейчас я уже не против. У меня все есть. Не все, конечно». Зверь бросает взгляд на меня, в очередной раз тыкая деньгами. «Но поднять на ноги сына или дочь хватит». «О-о-о!» – тянут протяжно парни, хлопают. «Ну, за это нужно выпить». Серега суетится, разливает алкоголь. «За будущую Звереву! Поздравляем, друг!» «Спасибо». Выпиваю и не чувствую алкоголя. Ни горечи, ни градуса, ничего. Заглядываю в рюмку. «Что там потерял?» – интересуется кто-то из парней. Реально не понимаю, кто сейчас ко мне обратился. «Налейте», — прошу, протягивая стопку. «Ясно, кто первым сегодня уйдет спать». Не реагирую на шутку, а прокидываю еще одну порцию водки. Пьется как вода. Знаю, обманчивое ощущение. Скоро я пожалею о количестве. Но хочу заглушить бушующую внутри ревность. Да, именно ревность и зависть. Я завидую зверю. Блять, я завидую. Ведь точно меня колотит от зависти. Впервые со мной такое. Марк может позволить распоряжаться своей жизнью, как пожелает. Ему не нужно оглядываться и ждать одобрения родственников. Не нужно рисовать картинку для своего круга общения. Он просто запал на девушку, и все. Плевать на происхождение, образование, воспитание, достаток. А что, если бы я привел к родителям Лизу? Представляю, даже мама бы не сдержала привычную маску одобрения. Отец бы сохранил лицо, но поговорил со мной позже. Аргументированно, как он любит. После такого разговора чувствуешь себя куском дерьма. М-да. Я встаю из-за стола. «Ты куда?» – спрашивает Марк. «Нос попудрить». Выхожу из гостиной и иду на улицу. В тишину. Меня сейчас реально бесит счастье друга. Сука. Хуёвый я товарищ. Делаю несколько вдохов полной грудью и подкуриваю сигарету. Затягиваюсь пару раз. И только сейчас алкоголь мне бьет по мозгам. Картинка перед глазами чуть плывет, но все равно ни хрена не отпускает. В груди все кипит. Парни во главе с именинником вываливаются на улицу, ржут, толкаются. Редко можно всех увидеть такими расслабленными. «Я же говорил, он тут!» Марк закидывает руку мне на плечо, дружески треплет. «Все будет хорошо, я тебе точно говорю!» «Как же мне хочется съездить по его счастливой роже!» Освобождаюсь от объятий, получая пару шутливых тычков под ребра. Не отвечаю, сдерживаю себя, иначе праздник превратится в потасовку. Стою со всеми, улыбаюсь, курю. Хочу уйти. Возвращаюсь в дом, пока все отвлеклись на собаку Зверева. Не раздумывая, взбегаю по лестнице и останавливаюсь у двери Лизы. Берусь за ручку. Зачем пришел? Не понимаю сам. Увижу ее и уйду. Закрыто. Пялюсь на белое полотно, пока не слышу, что парни заходят в дом. И начинается все сначала. Зверев только и говорит о Есении. А все поддерживают, желают счастья. А я жду ее провала, чтобы девка оказалась обычной шкурой. До чего же я докатился? Я даже не могу видеть единственного друга счастливым. Зверь уходит спать первым. Но это и понятно. Мы с парнями еще сидим часа полтора и расходимся. Они вызывают такси, а я остаюсь. Падаю прямо на диван в гостиной. Пялюсь в потолок. Прислушиваюсь к тишине. Я ведь жду ее. Жду. Вдруг прибежит на кухню за соком или чем-то еще. Чертова Ляля. Она и во сне не дает покоя. Входит в гостиную, замечает меня. Делает попытку уйти, но останавливается. Топ, шорты, босые ступни. Точно только поднялась с постели. «Я люблю тебя», — произносит и убегает. Я подскакиваю за ней и просыпаюсь. «Сука!» — шепчу себе под нос, осматривая пустую комнату. «Что в тебе такого, что ты въелась мне в подкорку?» Спать больше не получается, даже с учетом выпитого алкоголя. Я бреду на кухню и готовлю кофе. И все жду. Должна же Лиза спуститься на завтрак. «Доброе утро». «Доброе», — отвечаю я. Вместо нее в помещение входит Есения. «Что-то не так?» — спрашивает она под моим внимательным взглядом. «Я вот думаю, что он в тебе нашел?» — провоцирую ее открыто. Есения не разыгрывает непонимание и не пытается оскорбиться. «Это нужно спросить у Марка». Бежит от меня. Я поднимаюсь из-за стола и иду за ней. «Есения, что, Вячеслав?» «Я могу дать больше», — произношу и жду реакции. «Я вас не понимаю», — направляется к входной двери. «Все ты понимаешь», — отвечаю и преграждаю путь. «С легкостью дам в два раза больше». «Вы же только что хотели знать, что во мне есть такого». «А может, я уже рассмотрел? Так сколько?» «Ну же, давай, прояви свое нутро». «Нисколько. Дайте мне пройти». «А если я пообещаю, что ты и твой брат не будут нуждаться ни в чем в ближайшие 5 лет, м?» Я извлекаю из заднего кармана брюк пачку купюр, свернутых вдвое. «Держи», — сую ей в руку. «Нравится?» Смотрит на меня, как на мокрицу. «Ты недостоин ее», — шепчет, глядя в глаза. Я на мгновение теряюсь. «Ясно, хочет поставить меня на место. Делает вид, что все знает. Но Лиза бы точно ей ничего не рассказала. Удар на удачу». «А что здесь происходит?» В разговор вклинивается Марк. «Я...» Есения пугается. «Есения попросила у меня денег», — говорю я. «Ей все мало». «Я не делала этого!» — восклицает девушка. А во мне словно проснулся дьявол. «А ты знала, что последнюю любовь Марка я перекупил?» — шепчу, склоняясь к ней. «Да пошел ты!» — швыряет купюры мне в лицо. Есения обдает меня волной презрения и сбегает. Чего-то подобного я и ожидал. Было бы странно, если бы она взяла деньги, не раздумывая. «Ты что ей наговорил?» — орёт Зверев, возвращаясь к дому. «Да ничего я ей не говорил». Выйдя на крыльцо, я достаю пачку сигарет. «Блядь, я что, слепой? Нахера ты Есении деньги предлагал? Ты же сам собирал на нее информацию. Ты знал, кто она. Зачем?» Друг силой толкает меня в грудь. «Успокойся, зверь». «Да я спокоен, как никогда». Я сохраняю дистанцию между нами, отступаю, посматривая за спину. «Нас Лиза может увидеть», — предупреждаю. «А когда ты вчера притащил в наш дом бледей, ты думал об этом? В дом, Сизов, в дом! В дом, где живет моя младшая сестра и куда я привел любимую женщину. Ты совсем ёбнулся?» «Да успокойся. Послала меня твоя Есения, ясно? Прямым текстом и сразу, так что не ори». «Ну вот сразу стало как-то спокойнее после этих слов», — огрызается зверь. «Давай, собирайся, друг. Извинишься за всю херню, что ты здесь устроил. Искренне так и с чувством». «А ты не забываешься, Зверев? Только не надо тут включать господина Сизова. Наплюю на последствия, начищу табло, мама родная не узнает». «Как был диким зверёнышем, так и остался», — огрызаюсь я. «Так и ты не изменился, Славик. Ни хера не представляющий без своей семьи мажор». «Сука, специально задевает, знает, что я не сдержусь. А я не хочу сдерживаться. Сейчас мне нужен выброс адреналина, чтобы кровь кипела в венах. Чтобы злость впоследствии сошла на нет. Я, не раздумывая, наношу удар. Первый Марк пропускает, но тут же отвечает. Сильно, понимает, что это не игра. Дверь приоткрыта, и мы валиваемся в холл. Что-то падает, разбивается. Слышу хруст осколков под ногами. «Да что вы делаете?» — кричит Лиза. «Хватит! Хватит!» «Стой там!» — рычу я, отвлекаясь на долю секунды и получая по лицу. Острая боль над глазом ослепляет, как и кровь, стекающая по виску. «Прекратите!» — умоляет Лиза. «Да хватит вам! Идиоты! Рекс!» — зовет она. «Рекс, взять!» Кобель давно хотел присоединиться к драке и, услышав команду, влетает в дом, сомкнув челюсти на моей руке, защищая хозяина. Боль прошибает сквозь локоть вверх. Я боюсь лишний раз пошевелиться, прикрывая лицо и шею. «Идиотка!» — орёт зверь на сестру. «Фу!» — командует он. «Фу, Рекс, отпусти! Фу, нельзя!» Хватает за ошейник, оттаскивает пса и выводит на улицу, закрыв дверь. «Неси аптечку! Совсем без мозгов, Лиза! Ты зачем натравила пса?» Да ты сам-то!» — визжит она. «Неси аптечку, быстро!» Я лежу на спине, придерживая укушенную руку, и ржу, кривясь от боли. «Ты меня отделал сильнее Рекса!» «Я бы и продолжил, если бы не помощница!» Зверь выхватывает коробку из рук сестры. «Уйди!» «Не дождешься!» — фыркает она. «Но если хочется, смотри, мне без разницы!» Он присаживается рядом со мной, осматривает. Его рожа уже начинает заплывать. «Неплохо мы выпустили дурь!» «Кобель, привит!» — говорит и подталкивает аптечку ко мне. Встает. Я прям чувствую, как он хочет пнуть меня под дых. «Марк, ты куда?» Мы с Лизой остаемся наедине. Как-то извращенно исполнилось мое желание. «А как же?» — смотрит на меня. «Я даже не знаю, что сказать!» Качает головой и тоже уходит. «Уходит! Ляля! Моя Ляля уходит!» Я подхватываю аптечку, поднимаюсь с пола на ноги. Перед глазами на мгновение смазывается картинка, но я иду за девчонкой. «Хоть помоги!» — прошу, входя в спальню Лизы. Она не ожидала, что я поднимусь вслед за ней. Смотрит растерянно, взвешивает за и против. «Ты же всегда прекрасно справляешься и сам!» «Лиз!» «Ладно!» Ведет меня в смежную комнату, усаживает на край ванны. Включает воду, смачивает полотенце и начинает стирать кровь с моего лица. Я втягиваю воздух. «Бровь надо зашить», — говорит спокойным голосом. Внешне холодная, но я чувствую, что внутри у нее такой же пожар, как и у меня сейчас. «Лиз», — зову ее тихо. «Не надо ничего говорить, Слав. Детям взрослые обычно ничего не объясняют». Я хмыкаю и тут же жалею об этом. Больно. «А я и не смогу оправдаться». Она поднимает на меня взгляд, серьезный, пугающий взрослый. «Я не знаю, что с тобой происходит, но Марк не простит тебе Есению. Он любит ее, дорожит, оберегает, даже не дышит в ее сторону. И она его любит. Не трогай их». Мне хочется улыбнуться, опять сказать что-то колкое, но я просто смотрю на девчонку. Она ведь перевернула последние месяцы моей жизни. Перевернула и продолжает делать жизнь невыносимой. Младшая сестренка друга. Табу. И полный мезальянс, как бы сказал мой отец. Бесперспективное будущее. И я не представляю, что буду прятаться, скрываться ото всех. А ведь придется. По-другому никак. И да, я думал об этом. Но все тайное слишком быстро станет явным. Было бы куда проще, если бы Лиза была просто девушкой, которую я встретил где-то в баре или на улице. Пара-тройка ночей, и я бы перегорел. Оно так всегда было, и вряд ли что-то изменится. Но с Лизой так нельзя. Даже я это понимаю. Ей нужно все или не нужно ничего. А я не смогу дать ей все. Не умею. «Думаешь, Есения не кинет твоего брата?» – спрашиваю я. Ляля перестает стирать кровь, смотрит на меня хмуро. «Нет», – раскачивает головой из стороны в сторону. «Ты ничего не понимаешь в людях», – кривит пухлые губы. Мне становится смешно. «Это вы из-за нее подрались?» – комкает полотенце, отходит от меня. «Мне тебя жаль, Слав. Ты не умеешь быть счастливым. И не умеешь радоваться за других».